Глава 19. Фамильный склеп. Провалявшись в постели без сна около часа, Конан Дойл сдался, включил лампу на прикроватном столике, пристроил тетрадь на коленях и пробежал глазами по таблице. Его неотступно преследовали слова Шерлока Холмса. «Мотив! Мотив! Мотив!» Но ни у кого из членов ОПИ не было веских причин убивать леди Тракстон. Задыхаясь в спёртом воздухе, он вылез из кровати, чтобы проветрить комнату. Едва приоткрыл створку и замер на месте. Сердце ушло в пятки, когда растворилось окно в восточном крыле, где спали другие гости. И там появилась неясная фигурка и выплыла в темноту. В свете нарождающейся луны виднелись лишь очертания человека в длинном сюртуке. Он скользил вдоль окон, нашел распахнутый ставень, помедлил и, перевернувшись на спину, вплыл внутрь. Конан Дойл сморгнул. Если глаза его не обманывали, силуэт мог принадлежать лишь одному из гостей — Дэниелу Дангласу Хьюму. Доктор мигом сбросил пижаму и принялся одеваться. Оставалось только завязать шнурки. Вдруг скрипнули половицы, и под дверь скользнула записка. Шотландец бросился к выходу. Никого. Он выскочил в коридор и задохнулся от изумления, увидев кругом лишь пустоту. Невозможно успеть оставить послание и скрыться в таком длинном коридоре. Принюхался. В воздухе витал мускусный аромат духов Хоуп Тракстон. Он вернулся в комнату, подобрал записку. «Портретная галерея. Буду ждать. Икс». Конан Дойл спустился по лестнице, миновал холл, он то и дело вжимался в стену и укрывался в темных нишах. Убедившись, что никто не подкарауливает за углом, юркнул в портретную галерею. Хватился лампы, да поздно. Выудил из кармана коробок, зажег спичку. В горле запершил от серы. Достал свечу из настенного канделябра и подпалил фитиль. Заслоняя язычок пламени ладонью, прокрался через галерею. Он тщетно высматривал Хоуп. Поднял свечу над головою, освещая пространство вокруг. В колеблющемся свете предки семейства Тракстон взирали из своих рам, совсем как живые. Его внимание привлек горящий взгляд на портрете справа. Чопорный господин в современном костюме держался за спинку стула. Он смотрел холодно и отстраненно. На табличке значилось «Лорд Эдмунд Тракстон III». Рядом пустовала стена с пыльным прямоугольником вместо висящего некогда портрета. Странно. Из ниоткуда раздался смешок. У доктора по спине поползли мурашки. «Хоуп!» — прошептал он. «Где вы?» Сдавленный смех, казалось, шел от мраморной статуи в нише. Дойл приблизился. Вдруг она ожила и вышла из тени. Это была леди Тракстон. «Понравился мой сюрприз?» — спросила она игриво. «Ну, если разрыв сердца считать сюрпризом?» — она хихикнула. «Не хотела напугать вас, доктор Дойл. Вы можете звать меня Артуром. Доктор, я лишь для пациентов. А ваш друг мистер Уальд зовет вас по имени?» «Да». «И ваша жена?» «Да». Она лукаво улыбнулась. «Тогда для меня вы будете Конан, ведь мы еще не подружились, я не ваша пациентка». Он огорчился. «А я думал, мы подружимся». «В самом деле? Какая самонадеянность! Все-таки я знатная дама. Я... мне ужасно жаль, не сочтите». Она звонко рассмеялась и коснулась его. «Я вас дразнила». «О, да, разумеется. Как же мне к вам обращаться?» Она задумалась, и застенчивая улыбка озарила ее лицо. «Просто миледи, пока мы не познакомились поближе». Конан Дойл был озадачен. Эта решительная кокетка разительно отличалась от робкой девушки, скрывающейся за вуалью. Нужно обсудить последние события. Третий сеанс не за горами. — Да, — ответила она с дрожью в голосе. — У вас были видения? Леди кивнула, избегая его взгляда. — И что вы видели? Она обратила к нему сияющий взор. — Ваше симпатичное лицо. От неожиданности его язык прилип к небу. — Идемте, идемте. Она по-свойски взяла Конан Дойла под руку, чем шокировала его. Совсем недавно одна парочка среди гостей вела себя подобным возмутительным образом. Они направились в бальную залу. «Обитатели этого жилища не знали счастья», — ответила Хоуп на невысказанный вопрос. «Ни я, ни мой отец и дед, ни любое поколение с тех самых пор, как заложили основание замка. Местные жители поговаривают, что его построили на заколдованном месте или капище древних бритов. Эти стены помнят убийства, самоубийства мертворожденных младенцев. В некоторых местах невозможно находиться. Окна плачут, комнаты кричат, лестницы стонут. Каждый камень пропитан десятилетиями отчаяния и безысходности». Ее губы задрожали от волнения. Но самое страшное — это одиночество. Она спрятала лицо и тут же повернулась к нему. В ее глазах плясали озорные огоньки. — Хотите познакомиться с моей семьей? — спросила девушка весело. — Как с семьей? Мне казалось, она рассмеялась и повлекла его к узкой двери. Сняла с крюка большой ключ и отперла. Каменная лестница спиралью уходила во тьму. — Свет не помешает, — сказал Конан Дойл, нашел неподалеку лампу, зажег ее от свечи и отрегулировал. Доктор спускался по крутым ступеням без перил, держа за стену, чтобы не упасть. Винтовая лестница, закрученная против часовой стрелки, упиралась в каменные плиты пола. Холод подземелья пробирал до костей. В воздухе ощущались сырость и трупный смрад склепа. Свет лампы выхватывал из темноты ряд гробов. «Вот моя семья», — объявила Хоп. «Минувшие поколения. Идемте, я открою вам тайну». Он разволновался, почувствовав ее дыхание на щеке, и последовал за ней. Пол склепа пошел под уклон. Галереи разбегались в разные стороны. Они проходили комнаты, как будто возвращались в прошлое. Кругом стояли грубо сколоченные обветшалые гробы. Далее навстречу попадалась одна, пропитанная вековой гнилью труха вперемешку с костями. Из отверстий, оставленных прожорливыми мокрицами, виднелись черепа. Под конец ноги путников заскользили по древним каменным плитам, взметая прах. Конан Дойл чувствовал горечь во рту. Горлу подступал кашель, он вдыхал останки ее предков. Склеп закончился. Хоуп остановилась и взглянула на трещины в своде, сквозь которые просачивалась черная жидкость. Раньше тут был выход. Мы с Шеймусом спускались отсюда к реке. Когда дед утонул на болотах, это и началось. Конан Дойл шагнул к своей спутнице и поднял лампу, освещая полумрак. Невероятно. Перед ними раскинулся целый бассейн странной жижи. Он с чавкающим звуком изрыгнул огромные пузыри. Уровень жидкости медленно пополз вверх. «С прошлого раза намного поднялось», — заметила она. «Что это?» — ошеломленно прошептал Конан Дойл. «Черное озеро, которое вскоре поглотит замок со всеми призраками». Она посмотрела на него печально. «И меня!» Доктор с трудом отвернулся от нее. «Однако всякому явлению должно быть разумное объяснение». Он поискал палку, чтобы взять образец жижи. Ничего похожего не нашлось. Подошел к ближайшему гробу и извлек пожелтевшую бедренную кость. Вблизи озера источало смоленистый запах. Дойл окунул свой инструмент и рассмотрел маслянистую пленку с черным жирным блеском. «Похоже на деготь», — предположил он. это что-то природное. Возможно, замок построили на древнем торфянике. Он взглянул на Хоуп, и она отвернулась и устремилась в обратный путь. Конан Дойл скоро нагнал ее. «Показать вам еще кое-что. Нам пора возвращаться. Мы и так задержались». Он опасался других сюрпризов, но леди схватила его руку и положила на гроб совсем новый. «Чей он?» — спросил Конан Дойл. Она лукаво улыбнулась и подняла крышку. Доктор собрался с духом и опустил глаза. Пусто. «Не понимаю», — бормотал он. Вдруг Хоуп села на край, перекинула ноги и улеглась в гробу. «Он мой?» — весело сказала она. «Я часто прихожу сюда полежать, почувствовать, каково это». «Нет, миледи, так нельзя». Он подскочил, ухватил ее за талию и хотел поднять. Она уперлась руками ему в грудь, как бы сопротивляясь, но неожиданно вцепилась в лацкан пиджака и притянула его к себе. Доктор почувствовал горячее дыхание, тепло кожи сквозь ночную сорочку, увидел родинку в виде полумесяца в уголке губ. Сердце его бешено колотилось. Он потерял равновесие, и губы соприкоснулись. Опомнившись, Конан Дойл отстранился. «Мы, — бормотал он, — должны вернуться». Его слова произвели эффект пощечины. Шокированная и разгневная, она выскочила из гроба без посторонней помощи и опрометью бросилась из склепа. Не пробило и двух часов по полуночи, а из-под двери Уайльда уже пробивался свет. Конан Дойл постучал. «Войдите!» — тотчас же раздалось в ответ. Ирландец сидел в подушках, облаченный в черную шелковую пижаму, и золотой парчевый халат, расшитый китайскими драконами. Его голову венчала феска, легкомысленно сдвинутая на бок. На коленях покоился кальян. Он сунул ему штук в рот, забулькал и выдохнул струйки дыма через нос. Конан Дойл подозрительно глянул на жидкость в трубке. «Что там?» «Не спрашивай меня, и мне не придется врать про табак». Средство наверняка было сильным, Уальт словно летал на облаке от удовольствия. Конан Дойл принюхался. «Гашиш! Оскар, прекрати, мне необходим твой здравый смысл». «Я исцеляю разум». «Скорее убиваешь. Что яд одному-то другому лекарство? Доктору ли это не знать?» Он расплылся в улыбке. «Твой приятель Шерлок, как бишь его, предпочитал кальян? Или нет, кокаин?» «Да, между расследованиями, а не вместо них», — раздраженно фыркнул Конан Дойл. Воскресшее чувство вины смягчило его. Он опустился на краешек кровати и уткнулся лицом в ладони. «Прости», — промолвил он сокрушенно, — «я не хотел. Мне нужно облегчить душу». Уальт мягко улыбнулся. «Боюсь, священник из меня не выйдет. Да, но у тебя есть кое-какой опыт». «И кроме тебя мне не с кем поделиться». «Ох, бедный мой Артур! Ты врач, а жену не спас. Никто бы не смог. И вот появляется девушка с мольбой о помощи. И юность и красота пробудили чувства, восставшие против твоих строгих принципов». Конан Дойл кивнул, и глаза его вспыхнули. «Мне нет оправданий». «Шш! Помолчи, Артур. А я пролью немного бальзама на твою душу». Шотландец молча кивнул. «Ты хороший человек, Артур. Лучший из всех моих знакомых». Уальт улыбнулся. «Таковым и останешься». «Туи без конца болела. И любой другой, и не спорь. Любой другой на твоем месте давно уж обзавелся бы любовницей, наведался к проститутке или наставил другу рога. Но у нас с тобой есть кодекс чести. Мой, как известно, более гибкий. Вот почему я восхищаюсь тобой с первого дня нашего знакомства. Да, но я поклялся, что...» «Что есть клятва, как не проявление тщеславия?» Уальт положил руку на плечо друга. «Туи умирает, но жизнь на этом не останавливается». «Ты еще молод, Не упусти свои лучшие годы, ведь они уходят безвозвратно. Конан Дойл обреченно покачал головой. — Ничего не выйдет, Оскар. Я только сейчас осознал, как мы бессильны. — Ерунда. Двое умнейших людей в Англии, не отбери выше, двое умнейших людей в мире способны справиться с одним убийцей. Вместе мы спасем Хоуп Тракстон. Слова друга ободрили Конан Дойла. Возвращаясь к себе, он вспомнил странное поведение леди, свой ужас, когда она легла в гроб, дожидавшись ее неминуемой кончины. Мысль, которую он скрыл от Хуальда, вновь овладела им. Возможно, Порфирия довела Хоуп до безумия.